Глава 6. Призраки любят яблоки. «Это издевательство какое-то», — проворчал Аластор, вогнал лопату в землю и сердито вытер пот со лба. Помогло не слишком. Ночь выдалась такой теплой, насколько это вообще возможно в начале весны. Земля давно оттаяла, того и гляди, из нее вскоре полезет первая трава. И даже деревья шумели как-то иначе, веселее. Да, зря он по привычке надел все тот же теплый зимний плащ. Надо было подобрать что-то полегче, но теперь поздно жалеть. И вообще, лучше пусть будет жарко, чем холодно. То есть в самом начале ночи, притаившись в тени стены Академии, Аластор именно так и думал, пока не увидел Айлин, выбирающуюся из своего тайного выхода с лопатой. И еще немного потом, пока они не добрались до главного столичного кладбища. Аластору ужасно хотелось спросить, что они собираются выкопать. Ведь клады, насколько он успел узнать за месяц их странной тайной дружбы, не зарывают в землю. В земле клад может испортиться, зимой его не выкопать, а весной и осенью землю может размыть. И твой тайник найдет, чего доброго, кто-то чужой. Да и вообще, глупость это — копать, если можно устроить тайник в склепе. И вдруг лопата. Но у Айлин было столь задумчивое и вдохновенное лицо, что Аластор решил немного потерпеть. Все равно ведь она ему все расскажет. Сама ни за что не утерпит. У самого кладбища стоило только привязать искру к коновизи, как Айлин обхватила его руку и потянула за собой, тихо скомандовав Пушку проверить кладбище, а потом найти ее. Пес вильнул хвостом и исчез в темноте, а Аластор вздохнул. Как должно быть здорово иметь такую собаку. Пушок все-все понимает, и от самой Академии он бежал рядом с Искрой без малейших усилий. А ведь Искра — очень резвая кобыла. И никакие упыри с ним рядом не страшны. Вот бы поохотиться с ним в поместье на обычную дичь, на кабана или на медведя. Интересно, почему молчит Айлин? Обычно она охотно рассказывала всякие забавные случаи из жизни в Академии. Аластору иногда казалось, что он лично знает и соседку Айлин по комнате, девицу Иоланду, любительницу канареек, и самого лучшего во всем Дарвинанте, нет, во всем мире, преподавателя истории, магистра Раверстана. И, конечно, мэтра Бастельера. О нем Айлин говорила с особенным восторгом, и Аластор его полностью разделял. Как можно не восхищаться лордом Бастельера? Он же настоящий герой, самый блестящий дворянин столицы, первая шпага Дарвены и, как говорят, лучший друг короля. «Здесь», — прервала Айлин его мысли, останавливаясь прямо перед одним из склепов. В ярком свете луны герб на фронтоне был отчетливо виден. Крылатый змей, хвост свернут кольцом. Чей же это герб? Ах да, конечно, семья Мерли. Айлин звонко щелкнула пальцами, и Аластор поспешно прикрыл глаза ладонью. Как он уже знал, магический фонарик после такой темноты кажется поначалу ярким, словно солнце. К тому же у Айлин они выходили раз от раза все больше. Неужели Аластор знаком с ней всего месяц? Ну, может, чуть дольше. Пожалуй, он мог бы пересчитать и вспомнить каждую встречу. Оставалось только сожалеть, что их так мало. Все ночи на выходных, и еще раз пять им с Айлин удалось встретиться среди недели, когда ее соседка отправлялась ночевать в комнату к подружкам, чтобы волю поболтать и заняться всякими важными девичьими делами. Да, совсем немного, но Аластору казалось, что он знает ее всю жизнь. Как собственных сестер, если не ближе. Чего стоило одно их знакомство с принцами? Аластору иногда жутко хотелось воспользоваться любезным приглашением его высочества Криспина, но останавливала мысль, что это и вправду была обычная учтивость, и принц либо посмеется над попытками предложить ему дружбу, либо отнесется к ним с недоумением. Интересно, Айлин вспоминает это их приключение? Айлин тем временем достала из сумки толстую тетрадь, открыла на середине и принялась сосредоточенно всматриваться в написанное. Аластор заглянул ей через плечо, но страницы покрывали такие неразборчивые закорючки, что ему не удалось опознать ни одного слова. «Интересно, как она здесь что-то разбирает?» «Ага», — протянула Айлин наконец, переведя взгляд с тетради на склеп. и вынула из ножен, висящих на поясе, нож, тонкий и короткий, с полированной костяной рукоятью. Настоящий ритуальный нож некромантов, хоть и ученический. Подобрав подол мантии, она процарапала на земле странно изломанную линию, обводящую порог склепа, и взглянула на Аластора. «Надо обкопать порог по этой линии. Справишься?» «Конечно», — заверил ее Аластор. «А зачем? Раньше мы такого не делали». «Иначе мы в склеп не войдем, а тайник внутри», — объяснила Айлин. «Понимаешь, последним здесь похоронили мастера-артефактора, а он поставил на место своего будущего упокоения защиту, еще при жизни. Мэтр Киран подсказал, как ее снять. Правда, не всю, а только первый слой, чтобы в склеп войти. И сказал, что дальше разберемся по ходу дела. Значит, надо разбираться». Аластор только вздохнул, берясь за лопату. Кажется, «разбираться по ходу дела» было любимой фразой призрачного мэтра. Интересно, не поэтому ли он так рано умер? За час земляных работ Аластор не просто согрелся, взмок. И это несмотря на то, что теплый плащ, подбитый мехом, он сразу же отдал Айлин. Не хватало, чтобы она замерзла, пока будет ждать. А еще изрядно устал. Выяснилось, что час занятий фехтованием или верховой ездой ни в какое сравнение не идут с часом долбления оттаившей, но плотно слежавшейся земли. «Издевательство», — повторил он громче. «Айлин!» В ответ раздался сочный хруст. В воздухе запахло яблоком. «Ну, Айлин!» «А?» «Я копаю уже час. Может, защита уже снялась? Или ее вообще нет?» Он с надеждой взглянул на Айлин, оседлавшую оградку, хрустящую яблоком и уткнувшуюся в свою тетрадь. «И все-таки что она там разбирает-то?» «Да Айлин же!» «А?» Она подняла голову, одарила и Аластора, и канавку одинаково отсутствующим взглядом и помахала надкушенным яблоком. «Рой, Рой, не отвлекайся!» «Да сколько можно? Откуда твой наставник вообще взял, как снять эту защиту? Хотел бы я знать!» «Я тоже очень хотел бы это знать», — прозвучал за его спиной голос. «Призрак голоса? Или голос призрака?» Спина мгновенно заледенела. В затылок словно северный ветер подул, и по шее побежали мурашки. Аластор медленно обернулся и столкнулся взглядом с высоким сухопарым стариком в длинной синей мантии. Старик разглядывал его, нет, их с Айлин, с искренним интересом, и выглядел бы совершенно обыкновенно, если бы не висел в воздухе. И если бы сквозь него нельзя было разглядеть выброшенную из ямы землю. Проклятье! Как вести себя с призраком? Ох, кажется, вся надежда на Айлин. Айлин как раз торопливо вскочила с оградки, закрыла тетрадь, сунула ее в сумку, вытащив взамен еще одно яблоко, и поклонилась. «Доброй ночи, милорд-магистр Мерли. Ваш старый друг просил меня передать вам поклон и спросить». Она подняла яблоко почти к самому лицу, так что золотистый свет магического фонарика заиграл на глянцево-алой кожице. «Спросить, не соскучились ли вы по яблокам из сада великого магистра Лагрейна?» На заклинание ее слова, похоже, не были, но на призрака они почему-то оказали совершенно чудесное действие. Его глаза странно блеснули. Если бы мэтр был жив, Ал поклялся бы, что в них сверкнула слеза. «Но разве призраки могут плакать?» А лицо смягчилось, и голос зазвучал куда теплее. «Я искренне рад познакомиться с такой милой юной леди, к тому же знакомой с моим другом. Позвольте узнать ваши имена. Меня зовут Айлин. Не леди, просто Айлин. И позвольте представить вам моего друга. Аластор, младший лорд Вальдерон», — улыбнулась она, — и Аластор торопливо поклонился. Счастлив знакомству, милорд-магистр, и к вашим услугам». «Взаимно, молодые люди», — церемонно поклонился старик в ответ и взглянул на Айлин так пристально и изучающе, что у Аластора мурашки побежали по спине, и ему очень захотелось встать между подругой и призраком. «Так, на всякий случай». «Достойное желание», — тихо согласился призрачный магистр. «Но не стоит опасаться, юноша. Я не сделаю ничего плохого ни вам, ни юной леди. Полагаю, — прибавил он куда громче, — вы пришли за моим наследством?» «Если вы позволите его взять, милорд-магистр», — с торопливым смущением откликнулась Айлин и покраснела. Аластор молча кивнул. «Конечно, если у клада есть хозяин, то бесчестно забрать его без разрешения». «Что ж», — протянул старик после долгого молчания, — «за годы смерти я, должен признаться, сильно поумнел. Я отдам вам мои сокровища, но с одним условием». «Каким?» — подозрительно уточнил Аластор, и призрак тихо хмыкнул. «Видите ли, юноша, при жизни я был изрядным самодовольным ослом. Не вдаваясь в подробности, скажу, что мои лучшие работы я завещал похоронить вместе со мной. Мои бестолковые родственнички еще додумались бы их продать», — воскликнул он негодующе. «А чтобы до моего тела не добрались кладбищенские воры, я установил, как и сказал юной леди мой единственный друг, несколько степеней защиты. Главное из них — сам гроб. Только умерев, я понял, что запер сам себя в этом склепе не только телом, но и душой. Я не могу уйти в притемные сады, пока кто-нибудь не вскроет гроб и не заберет мое наследство. А вскрыть его может только маг, и только с моей помощью. И покинуть склеп я тоже не мог. Мешал внешний контур защиты, тот самый, который вы сломали, юноша. Так вот, условие простое. Юная леди, — призрак поклонился в сторону Айлин, — с моей помощью взломает защиту гроба и поможет мне попасть в склеп Академии. Я хочу встретиться с Кираном прежде, чем уйду к притемной госпоже. Вы согласны?» «Я? Да, конечно», — пробормотала Айлин, а Аластор снова молча кивнул. В голосе призрака была такая тоска, что перехватывала горло. Нельзя лишать человека последнего упокоения и вдобавок обрекать его на страшное одиночество и безнадежное ожидание. А если бы они с Айлин не пришли? Бедный старик так и остался бы навечно узником собственной могилы. Вот теперь Аластор понимал, как получаются безумные неупокоенные духи и почему таким почтением пользуются некроманты, главные посредники между тем миром и этим. «В таком случае следуйте за мной», — то ли попросил, то ли приказал магистр, повернулся к склепу и накрыл ладонью здоровенный навесной замок. Призрачная ладонь прошла сквозь металл, и Аластор услышал тихий, въедливый скрежет. Замок открылся. «Проходите», — выдохнул призрак едва слышно, словно разом обессилев, и просочился в склеп прямо сквозь доски. Аластор, вытащив замок из скоб, открыл дверь, учтиво пропустил Айлин вперед и только потом вошел сам. С любопытством огляделся. Внутри склепа рыжий магический фонарик горел еще ярче, чем на воздухе, и ощутил легкое разочарование. Склеп как склеп, у их семьи вот точно такой же. Разве что нет сидящего на собственном надгробье призрака, хотя кто знает. А вот Айлин не стала оглядываться, а сразу направилась к призраку. «Я готова, милорд-магистр». «Похвальное рвение, адептка», — улыбнулся старик. «Мел у вас при себе? Свечи, нож. Превосходно. При такой предусмотрительности вас ждет большое будущее». И, понизив голос, принялся торопливо объяснять что-то про сплетение потоков, фоновую некротическую эманацию и какие-то интерсекции. Айлин слушала с напряженным вниманием, время от времени понимающе кивала, и Аластор снова пожалел, что он не маг. Сейчас бы тоже понимал каждое слово. Айлин вытащила из кармана накидки мел и принялась чертить прямо на надгробии звезду-семилучевик, а потом вписывать в каждый луч по три символа от острия к центру звезды. «Прекрасно, адептка», — одобрил магистр, как только звезда была вычерчена. «Очень, очень достойный для вашего возраста энергетический контур. Знаете что? Скажите Адальреду, что я принял у вас годовой зачет по начертательной артефакторике». «Что значит не поверит?» «Открою вам страшную тайну, деточка. Любой старый занудный маг был когда-то юным, глупым и безрассудно самонадеянным. Ну, почти любой», — улыбнулся он с таким насмешливым самодовольством, что сразу стало ясно, кого магистр имеет в виду среди исключений. «Если Адальред вам не поверит, передайте ему привет и напомните, как на 10-м курсе он взорвал мою лабораторию, за которой приглядывал». Айлин хихикнула, и Аластор тоже улыбнулся. А призрак, подмигнув, продолжил. «Теперь перейдем к главному. Я воспользуюсь вашей силой, чтобы разрушить охранное заклятие. Расслабьтесь и не сопротивляйтесь, будет немного неприятно. Силу следует выдавать свободно, но с разумной бережливостью. Запомнили?» «Да, милорд-магистр», — решительно кивнула Айлин, побледнев так, что у Аластора сжалось сердце. «Ну почему? Почему семеро не одарили его искрой? Он бы тоже помог». Руки магистра, обхватившие ее плечи, окутало зеленовато-синее свечение, такое же призрачное, как он сам, и потекло вниз, к ладоням Айлин, а от них — на вычерченную звезду. Когда семилучевик медленно, словно нехотя засветился в ответ, магистр отрывисто и резко продекламировал несколько слов и опустил руки. «Свободен», — шепнула недоверчиво. «Юный лорд?» «Да, магистр», — откликнулся Аластор, встревоженно глядя на Айлин, побледневшую так, что даже веснушки почти исчезли. «Не волнуйтесь, юноша, с девицей все в порядке», — подбодрил его призрак. «Небольшая отдача от заклинания. Теперь ваша очередь помогать. Поверните, будьте добры, семисвечник в изголовье». Уставший удивляться Аластор молча повернул светильник, и мраморная плита с высеченным именем со скрежетом отодвинулась, обнажив самую обычную крышку гроба. «Благодарю», — кивнул призрак с достоинством. «Теперь откройте его и заберите все, что найдете. Кроме моих останков, разумеется. И покинем, наконец, это место. Я хочу увидеться с Кираном. К тому же мне очень интересно взглянуть на зверя, который так ожесточенно царапает дверь моего склепа». «Объедем еще три квартала, и на сегодня достаточно. Через час на улице потянется народ, и ни один Баргота-поклонник не принесет жертву незаметно», — бросил Леонель Саграс, тот самый боевик, что был с мэтром Денвером в день убийства адепта Морстона. И он же командир патрульной группы, в которую Грегор, наступив на горло собственной гордости, попросил его включить, едва о создании патрулей зашел разговор. «Если нам не удается найти убийц, то постараемся, по крайней мере, предотвратить следующее жертвоприношение», — проворчал магистр Эддерли, и Грегор был с ним согласен. «Едва ли убийцы попытаются провести очередной ритуал, если город каждую ночь будет прочесывать группа магов. Плохо лишь, что групп только три, и в каждой всего трое-четверо магов, сменяющихся каждую ночь». Застав как-то мэтра Денвера в кабинете Эддерли, Грегор нарочито почтительно осведомился, не решили ли, наконец, почтенные маги попросить помощи у короля. Еще 5-7 групп стражников, возглавляемых магами, патрулировали бы Дарвену куда успешнее. Эддерли только вздохнул, а Денвер ядовито поинтересовался. Неужели дорогой Грегор так и не отучился лезть туда, где ничего не смыслит? «Может быть, уже пора понять, что причины могут быть не только у приказов бывшего мэтра главнокомандующего, даже если эти приказы кажутся абсурдными посторонним людям». Грегор, стиснув зубы, молча стерпел и посторонних, и абсурдные приказы. У мертвия Денверу под одеяло и Барготову мать в невесты. И вот уже месяц, каждую третью ночь, ездил верхом по улицам Дарвены. Чутко вслушивался в мельчайшие отголоски некротических всплесков. Терпел вежливую неприязнь Саграса. Тот, кажется, упрямо винил Грегора в гибели товарищей. И не находил ровным счетом ничего. Ни следа запрещенной или просто хоть сколько-нибудь сильной магии. Так обычный ровный фон, как всегда в столице. Притемная, как же чудовищно, до гнусного тоскливого отупения хочется спать. Вынужденное второе дежурство подряд измотало Грегора не меньше, чем самый длинный бой на его памяти при Форнельском озере. И голова трещит, как с перепоя. Грегор остановился, проигнорировал неодобрительный взгляд Саграса и отцепил от пояса фляжку с корвейном. Хоть согреться, да и головная боль, глядишь, пройдет. Он подумал, не предложить ли выпить и спутникам, все-таки вместе несут службу, но вспомнил неизменную холодную любезность, с которой относился к нему весь патруль. О, они были очень учтивы, даже почтительны. Настолько, что сразу становилось ясно. Считают его чужаком, навязанным по приказу свыше. Милорд Бастельера, ваша светлость, милорд Мэтр, хотя друг друга звали попросту по родовому имени, без всяких титулов, как и положено равным. А трое вообще были простолюдинами, и Саграс, дворянин весьма неплохого рода, хоть и с фраганскими корнями, ничем не выделял никого из своих людей. Грегор бы, может, и одобрил такое братство по ордену, если бы ему самому в этом крошечном обществе нашлось достойное место. А делать первым шаг, который наверняка будет отвергнут, много им чести. Даже в такой мелочи, как пущенная по кругу фляжка с корвейном. С первого же глотка по жилам пробежал жидкий огонь, и даже дремота отступила. А вот затылок и виски против ожидания сдавило еще сильнее, как будто... Проклятье! Слепой болван. Заспался на ходу. Выплеск некроэнергии. Не меньше 12 вспышек. Саграс, обычно едущий рядом, но сейчас обогнавший Грегора на добрых 5 шагов, обернулся к нему с такой устало-терпеливой гримасой, что Грегор едва не вскипел. Предводитель, Баргота ему навстречу. Как можно настолько не доверять чутью избранного притемной? «Милорд», — начал Саграс обреченно, но, бросив на Грегора один единственный взгляд, подобрался и выдохнул. «Где?» «Восток», — бросил Грегор, отчаянно жалея, что не может определить точного места. «Трижды проклятие! Если бы мог, не задумываясь, построил бы портал. Уж этот случай однозначно проходил по разряду дела жизни и смерти». Саграс, видимо, подумал о том же самом и резко бросил. «Ведите». «Еще бы, ищи», — скомандовал, — мрачно подумал Грегор, разворачивая и пришпоривая коня. «Ритуал требует времени, и пусть жертву уже не спасти, но если поторопиться, прихватит убийц прямо на месте преступления». Они не успели совсем немного. Нарастающая боль в висках довела Грегора почти до самого центрального кладбища Дарвены, и перед самыми воротами вдруг улеглась, оставив лишь легкую дурноту. Грегор все-таки прикрыл глаза, пытаясь высмотреть хотя бы призрак следа, ведь энергии здесь выплеснулось отчаянно много, едва ли неизвестный маг полностью впитал ее или развеял. И заскрипел зубами. Ничего. Ровным счетом ничего. Как и прежде. «Ушел», — выдохнул он с тоскливой злобой, и у Саграса, к счастью, хватило ума промолчать. Боевик молча спешился, похлопал коня по морде и только тогда взглянул на Грегора. «Осмотримся», — буркнул он. «Может, остались хоть какие-нибудь следы?» «Разумеется, остались», — сарказмом подумал Грегор. «Труп со вспоротой брюшиной и восьмиконечная звезда вызова. Что ж, по крайней мере, на сей раз это точно не адепт. Выйти за стены Академии в такое время... «Невозможно. Уж я-то знаю». Кладбище осматривали в молчании. Следовало отдать Саграсу и его людям должное. Боевики прочесали каждую аллею. Заглянули во все кусты и рытвины в той части, где еще не хоронили. Вспомнив, что где-то неподалеку склеп ревенгаров, Грегор снова ощутил мимолетный укол вины, но тут же приказал себе собраться. Дариана уже не вернешь, но еще можно спасти кого-нибудь. Если не тратить время на бесплодные сожаления, если Барготов-некромант хоть на этот раз ошибся в какой-нибудь мелочи. «Барготов-некромант, вот уж действительно», — подумал Грегор и едва удержался от неуместного смешка. «Здесь!» — услышал он негромкий, но все равно почти оглушительный в звенящей рассветной тишине возглас Саграса и поспешил на голос. «Однако, не зря ему вспомнился Дариан. Звезда вызова, начерченная прямо перед склепом ревенгаров», — Грегора снова кольнула тягостной виноватой тоской, — «ничем не отличалась от двух предыдущих. А вот жертва...» Обойдя звезду от основания к верхнему лучу, Грегор наклонился, всматриваясь в искаженное, потерявшее краски лицо, и отшатнулся с изумленным проклятием. Мэтр-лейтенант Дортмундер, боевой товарищ Дариана, один из его возможных невольных убийц. Ненадолго же он пережил Ревенгара. Притемное. Да этот Баргото-поклонник действительно безумец. Поднять руку на одного из трех дюжин? Один из боевиков опустился на колено, тронул перстень на руке мертвеца и бессильно, но очень зло и заковыристо выругался. Узнал собрата по гильдии. «Зато», — подумал Грегор с невольным злорадством, «орден больше не сможет скрывать появление сумасшедшего сектанта. Да стоит Малкольму узнать о смерти Дортмундера, и он немедленно поднимет на уши всю столицу. Или я ничего не понимаю в его характере». Впрочем, Дортмундер из младшей ветви, и, насколько я помню, глава рода терпеть его не может. Вместо того, чтобы выгодно жениться и поправить дела семьи приданным, мэтр-лейтенант сбежал на войну, но и там не выслужил ни чина, ни ордена. Может ли случиться такое, что лорд Дортмундер предпочтет замять смерть племянника-неудачника? Но даже если и так, — яростно подумал он, — я молчать не собираюсь, что бы там ни требовал орден. Дворянин из трех дюжин — это не мальчишки-простолюдины. Проклятый безумец уже льет в своих ритуалах золотую кровь. Кто дальше? Королевская семья? «Вы сможете его допросить, милорд?» — раздражающе ворвался в его мысли голос Саграса. «Бесполезно», — нехотя буркнул Грегор. «Да, тратить силы на заведомо безнадежный призыв отпущенной души — глупость». Он отвел взгляд от тела Дортмундера, осмотрелся вокруг, не то чтобы всерьез рассчитывая найти какие-то следы убийцы, скорее для того, чтобы освежить взгляд. Вдруг удастся обнаружить что-то новое. И поперхнулся вдохом. Совсем рядом, на колючей ветке разросшегося куста шиповника, висел лоскут плотного черного сукна размером с полладони. Очень знакомое сукно. Из такого шьют форменные накидки для адептов Академии. Нижняя часть лоскута была оторочена шнуром, сплетенным в два цвета. Алый и фиолетовый. Алый и фиолетовый! Грегор зажмурился, пытаясь отогнать дикую картину. Айлин Ревенгар неведомым образом выйти за стены Академии, зарезала мэтра-лейтенанта Дортмундера прямо перед склепом ревенгаров, чтобы отомстить за отца. Притемная. Какая немыслимая, невероятная чушь! Но что эта безумная девчонка здесь делала? Пыталась вызвать дух Дариана, разумеется, подсказал холодный и ясный внутренний голос. Наверняка хотела попрощаться и ушла до того, как сюда явились Дортмундер и его убийца. От мысли, что Баргото-поклонник и Ревенгар разминулись чистым чудом, Грегора едва не затрясло. Проклятье! Трижды проклятье! «Вы что-то нашли, милорд?» — осведомился Саграс. «Ничего», — буркнул Грегор. Бросив взгляд через плечо и убедившись, что никто не смотрит, он быстро наклонился, отцепил лоскут от куста и сунул в карман куртки. С бестолковой девчонкой он разберется сам, если только она еще жива. Непрошенная мысль заставила Грегора пошатнуться. Нет, жива. Должна быть жива. Иначе ее тело лежало бы рядом с Дортмундером. Если только его не спрятали. Или если ее не похитили. Что, если трижды проклятый убийца действительно спрятал девчонку и в следующий раз убьет уже ее? «Притемнейшая», — безмолвно взмолился Грегор всем существом так истово, как не молился, кажется, никогда в жизни. «Госпожа моя, пусть только она будет жива. Я сделаю что угодно, приму любой обет, собственную жизнь отдам, только бы не увидеть смерть Ревенгар, Баргот ее». Он почти услышал тихий смешок и осекся. «Вот уж, действительно болван. Нашел, когда поминать Баргота. Возьми себя в руки». Он прикрыл глаза, пытаясь успокоиться, и вдруг, обострившимися до предела от гнева и ужаса чувствами, увидел... Нет, не увидел. Почувствовал тень магического следа, тщательно затертого, так тщательно, что если бы не страх за Ревенгар... «Он еще здесь», — бросил Грегор в напряженную, ждущую тишину за спиной. «Эта тварь не успела уйти. Смотрите в оба». Осмотрелся сам, пытаясь угадать, где затаился полоумный убийца. За склепом или за вымахавшими едва не в человеческий рост кустами шиповника, еще лишенными листьев, но переплетенными так плотно, что спрятаться за ними не стоит почти ничего. «Где же ты затаился, мразь?» Грегор снова прикрыл глаза. Зрение только мешало. Вслушался в ветер, в запах мокрой кладбищенской земли, ища чужое присутствие. Сделал шаг вперед. И еще один, позволив вести себя не зрению или разуму, но чутью избранного притемной. Метнувшуюся на него из-за склепа, все-таки из-за склепа, темную тень он пропустил в сторону. Тут же повернулся, открывая глаза, и, вскидывая руку, отбил кулак с намертво зажатым ритуальным ножом, поймал локоть нападавшего. И одним намертво заученным движением вывернул его, вгоняя нож в чужое, вмиг потяжелевшее тело. «Это основа основ, Грегор!» Как наяву услышал он голос уже лет 15 покойного деда, королевского некроманта. «Ритуальный нож должен быть с тобой даже там, где нет рапиры. Не ухмыляйся, и в борделе, да хоть в отхожем месте. И применять его ты должен уметь не только для обрядов. Молчать, сопляк. Неблагородно будет, если тебе однажды вспорют живот только потому, что ты сочтешь нож неподобающим оружием. Сначала отбил кисть, обхватил локоть, вывернул. Помнишь?» «Да, милорд, помню». Грегор, не отпуская руки уже покойного убийцы, клинок вошел точно в сердце, как по учебнику. Поднял голову, нашел взглядом Саграса. Тот почему-то был бледен, словно сам чудом избежал встречи с притемной. И это лучший боевик службы безопасности ордена. Да, негодная смена Дариану Ревенгару и Дортмундеру. «Оттащите, падаль, к звезде!» — бросил Грегор, брезгливо разжимая пальцы и пинком переворачивая труп на спину. И замер. От пинка темный капюшон убийцы свалился, открывая оскалившееся, искаженное безумной злобой лицо. Такое знакомое, такое... «Пресветлый!» — выдохнул Саграс, дрожащей рукой очертив перед лицом символ меча. «Это же Тёрнер!» «Мэтр Тёрнер», — мелькнула совершенно бессвязная мысль. «Милый, чудаковатый старичок-секретарь, имеющий полный доступ и к запрещенным книгам, и ко всей информации Эддерли, и к любому адепту-некроманту. Вот как он сплелся с Морстоном! И ведь сам же дал мне его адрес. Вот почему не ожидал удара убитый некромант, да и иллюзорник. Они ведь прекрасно знали безобидного мэтра Тёрнера». Слепая, безрассудная ярость захлестнула Грегора, вырвавшись наружу хриплым клёкотом. «Вставай, тварь!» Труп не шевельнулся. В заледеневшем сгустившемся воздухе Грегор отчётливо услышал скрипучий старческий смешок. В глазах потемнело. Кто-то посмел сопротивляться? Его призыву? «Встать немедленно!» — рявкнул он, прибавив несколько слов, не имеющих ровно никакого отношения к высокому искусству некромантии, но оказывавших по-настоящему магическое действие в армии. «Саграс, да остановите же его!» — услышал Грегор панический возглас где-то за спиной. «Он сейчас половину кладбища поднимет». «Если вы немедленно не замолчите, он и вас поднимет, Близ, потому что я сам вас убью. Кто пропустил открытый склеп, не обыскав, тупицы?» «Барготовы болваны», — мельком подумал Грегор и выкинул случайных коллег из головы. «Не до них». Тёрнер, подёргиваясь и перекашиваясь на бок, как верёвочная кукла в неумелых руках, начал вставать. «Отпусти!» — пробулькал секретарь, дёргая губами так же неестественно, как вставал. «Кто твои подельники, мразь?» «Никто!» — заскрипел Тёрнер и вдруг тонко завизжал. «Никто! Сам! Один! Старый стал! Старый! Умирать не хотел! Книга!» Он закрутился, бестолково засучил руками, вцепился себе в лицо, бессвязно выкрикивая. «Книга! Книжечка! Молодость вернуть! Уехать! Жить! Жить!» «Как ты выбирал жертвы?» Тёрнер молчал, и Грегор снова дал волю кипящей в нем ярости, щедро окатив силой снова взвывшего старика. Как бы отчаянно ни сопротивлялся мертвый некромант, ему не тягаться с избранным притемной. «Как ты выбирал жертвы, тварь?» «Брал, брал, кого мог», — заскулил секретарь, неряшливым грязным кулем оседая на землю. «Морстону денег дал, он сам паренька привел. Сам, сам, я не виноват». «Дортмундер к тебе тоже сам пришел», — с ненавистью прошипел Грегор. И Тёрнер дёрганно закивал. «Сам, сам! Пришёл, заплатил, просил поднять Ревенгара, прощения хотел попросить, что убил. А я его силу забрал. Много силы. Адептов не хватало, не хватало». Грегор сцепил зубы, давя тошноту. «Как глупо! Как отвратительно глупо! Трое магов погибли только потому, что полоумный старый хрыч возжелал омолодиться. Притёмное, как жаль, что его нельзя убить дважды. Подумать страшно, что было бы, попадись ему Ревенгар. Ревенгар!» «Кто ещё был на кладбище, когда вы пришли? И кого ты видел после?» «Никого. Пусто, пусто. Отпусти!» — захрипел Тёрнер, царапая землю и закатив глаза так, что видны были только белки. «Значит, они все же разминулись», — подумал Грегор с облегчением. «Девчонка ушла с кладбища до того, как сюда явился этот мерзавец, слава притемнейший. Ну, я с ней разберусь». Он чуть ослабил концентрацию, позволяя душе покинуть тело. Голову тут же повело. Накатила противная тошнотворная слабость. «Перерасход силы. Позор какой! Хуже первокурсника, право слово». «Тело в холодную академии», — бросил он. Сглотнул, прогоняя тошноту, добавил. «И пошлите за Денвером как можно скорее. Пусть этого мерзавца допросят еще раз». «Непременно, милорд», — откликнулся Саграс, и Грегор впервые услышал в его напряженном голосе искреннее почтение. «Вы отправитесь с нами?» «Разумеется», — процедил он. «Пока посыльный доберется до дома Денвера, пока старик проснется и прибудет в академию, должен же я убедиться, что Ревенгар вернулась в общежитие». «Только бы вернулась».